Айрин так и не поняла, что произошло. Ее сердце, ее душа, ее взгляд следовали за неистовым темноволосым богом. Лишь ощутив, как кружится голова, она поняла, что от страха перестала дышать. А в следующую секунду чья-то рука закрыла ей рот, не позволяя кричать от ужаса, потому что рядом с ней безжалостно убивали тех, кого Рио оставил для защиты. Еще никогда солнечная принцесса не чувствовала себя настолько беспомощной, как в тот миг, когда ее уносили прочь от темного короля по наполненным сумраком улицам города. Незнакомец одной рукой обнимал ее за талию, прижимая к себе. Его вторая рука крепко зажимала рот Айрин, не давая возможности позвать на помощь. Девушка отчаянно извивалась, била ногами по его коленям, но вырваться не было никакой возможности. И вскоре она сдалась, понимая, что все кончено. Ее уносили прочь, быстро шагая по темным улицам спящего Бинара и избегая улиц, освещенных фонарями. Похитителей было пятеро. Четверо шли впереди, проверяя путь. Ее пленитель двигался позади, продолжая удерживать Айрин. Вскоре они миновали город, по узким тропкам спустились к морю, и Айрин смогла издать лишь горестный стон, увидев две ожидающие их лодки. «Не стоит так огорчаться, бывшая Намина первый министр!» Вот теперь она узнала и этот голос, и запах дорогого одеколона. «Еще немного, и весь этот кошмар останется позади», — ласково пообещал Дамиан, садясь в лодку и усаживая девушку к себе на колени. «Принц Дамиан Айтен Раллах», — сокрушенно прошептала Айрин, едва он убрал руку от ее рта, и горько усмехнулась над собой. «Впрочем, все или ничего, не так ли?» «Совершенно верно, моя солнечная принцесса!» Его губы коснулись открытой шеи, проложили дорожку к ее виску. «Все или ничего?» «Отплываем!» Айрин не могла понять, как такое могло произойти. Зачем он убил стольких людей? Зачем вся эта дикость с ее похищением? Но она не плакала. Сейчас не время было для слез. Еле сдерживая отвращение от его поцелуев, девушка отчаянно анализировала ситуацию, стараясь понять, что ей делать дальше и как быстро ее сможет найти Рионар. В том, что он найдет, Айрин не сомневалась. Вопрос лишь в том, когда. «Это глупо», – прошептала Айрин. «Неправильно, неразумно и глупо. Он настигнет нас. И тогда помоги вам, боги!» Мягкий низкий смех Дамиана у самого ее уха и тихий шепот. «Он сумасшедший, Айрин! Рионар Дархарс сумасшедший, как и его отец. Он опасный безумец, почти гений, но имя его гению — безумство. Придет время, и ты будешь мне благодарна». «Рионар не простит». В голосе девушки слышалась обреченность. «Он никогда не простит. Прольется кровь, и это будет кровь вашего народа, Дамиан». Принц вновь рассмеялся. «Дархарс не бог. Есть вещи, изменить которые он не в силах. Например, он не в силах изменить то, что сейчас в порту нет военных кораблей. Или то, что предъявить Винтару обвинение в похищении своей любовницы он не сможет. На корабле не было флага моей страны». Она понимала, что Дамиан прав, и это понимание наполняло душу отчаянием. Ее иллюзии рушились безжалостным образом, заставляя сердце девушки сжиматься. Шум волн словно принес отголоски древней песни. «Вальс над пропастью, страшный вальс, но нам с тобой не дано упасть, и мы танцуем в глазах наших страсть. Вальс над пропастью, дивный вальс». «На этот раз мы будем танцевать не в такт», — с горечью подумала солнечная принцесса. «Но танец продолжим». Она молча терпела ласки Дамиана, его нежные прикосновения к ее шее, плечам, рукам, и молила Бога дать ей силы казаться безучастной и далее. Но вот впереди показались очертания огромного корабля, и радостные возгласы гребцов оповестили, что путешествие в лодках завершилось. Дамиан так и не отпустил ее, самостоятельно подняв девушку на борт. И на руках, не позволяя никому коснуться Айрин, отнес ее в свою каюту. Принц Винтара словно опасался, что, если отпустит хоть на мгновение, она исчезнет. Как сильно отличался этот корабль от того, где она побывала с Лидгаром? На винтарском корабле были толстые, шириной в бревно, стены, низкие потолки, грубая, прибитая к полу мебель, маленькие круглые окна. «Обычно наши корабли ходят в северных морях, поэтому строение наших кораблей несколько отличается от леотисских», — заметив, как она разглядывает корабль, пояснил Дамиан, опуская ее на узкую жесткую кровать. Девушка тут же встала, поправила платье, подошла к маленькому окошку. «Да, леотисские корабли отличаются большим изяществом и легкостью конструкции». Невольно она подумала, что корабли Леотиссии должны еще отличаться и большей скоростью. «Дамиан, но позвольте поинтересоваться, что дальше?» «Да, я в вашей власти, и полагаю, вы чрезвычайно довольны собой, но...» «Принц Аскаэлоне недвусмысленно дал понять, что вы связаны узами. Помолвка?» Резко развернувшись, она смерила принца холодным, требовательным взглядом. На этот раз волосы Дамиана были распущены, и только неизменная косичка по краю волнистых прядей напоминала, что перед ней принц. Одет он был в темно-коричневый замшевый костюм, а черные сапоги сменились мягкими такасами, излюбленной обувью горных охотников. Такасы позволяли подкрадываться к добыче бесшумно, и Айрин не сомневалась, кем она являлась для этого прирожденного охотника. Не было сомнений и в том, кем она будет, если сбежать не получится, а Рио не успеет. «Айрин!» — протянул Дамиан, делая бесшумный шаг к ней. «Такие, как ты, редкость! Ты напоминаешь мне одну редкую белоснежную орлицу, за которой я охотился несколько лет». Он действительно был охотником, столь же настойчивым, как и темный король. Но Рионар был хищником, пусть безжалостным, но справедливым. А вот подобные Дамиану ранее ей не встречались. «И где она сейчас?» – тихо спросила Айрин. «В моей коллекции», – почти шепотом ответил Дамиан, начиная осознавать, что этот разговор не стоило и начинать. «В клетке?» – горько спросила Айрин. «Или она украшает ваш кабинет в качестве чучела?» Принц Винтара вздрогнул, и девушка поняла, что второе предположение верно. «А ведь она могла летать, высиживать птенцов, жить. Но ваше тщеславие не дало ей и шанса, не так ли?» «А вы полагаете...» Его карие глаза сузились. «Что принц Аскейлоне позволил бы вам быть свободной?» «В отличие от вас...» На губах Айрин появилась грустная усмешка. «Он предлагал не только клетку, но также руку и сердце». За стеной заскрипели снасти. Послышался топот матросов, скрежет якорной цепи, и корабль качнуло. Они отплывали. «Ваш род, Айрин», — он снова сделал шаг к ней, — «один из древнейших на Эутарии. В вас течет кровь королей и кесарей. Любой представитель рода Виатор Гейнар Роскан пользуется уважением везде. Но только не в Такассии. Род Аскейлоне, эти грубые варвары, пришедшие из степей, уничтожили полмира. Они завоевали некогда прекрасный Виаторнос, они погубили университеты, разрушили храмы, сожгли древние рукописи. Они растоптали Виаторнос, и государство пало, раздавленная безжалостными завоевателями». «Это произошло 5 поколений назад», — устало произнесла девушка. «Сыновья не могут отвечать за преступления отцов». «Я не закончил», — прервал ее принц Винтара. «Да, прошли годы, многое изменилось, но вы...» Те, кому от прежнего величия досталось лишь куция Вигейрос. Вы все так же лижетесь у ног Аскейлоне. Вам рады везде, вас почитают во всех королевствах, но вы влачите жалкое существование рядом с теми, кто растоптал и продолжает топтать вас. Известно ли вам, Айрин, что... Кимора Вигейрос была женой моего дяди. Она была королевой Винтара. «Нет», — искренне удивилась Айрин. «Этого я не знала». «Он покончил с собой», — Дамиан усмехнулся. «Выбросился из окна своего кабинета, когда за Киморой и его маленькой дочерью Аринианой закрылись ворота замка. Остановить ее он не сумел. Ее портрет до сих пор висит в кабинете проклятого короля. И в детстве я часто приходил и подолгу смотрел на улыбающуюся белокурую женщину с ярко-синими глазами, которая предала мой род». «Ты так похожа на нее!» Айрин удивленно смотрела на Дамиана, затем подошла к столу, села в кресло, расправила складки дорожного платья из бежевого атласа и все же решилась спросить, почему она так поступила. Как завороженный, он несколько секунд взирал на девушку, затем ответил. «Мне не сказали, но насколько удалось узнать, ей хватило лишь взгляда на императора Лесканара, чтобы разрушить свою жизнь. Потом Ариньяна, отказавшись вернуться в Вентар, осталась подстилкой Артиана. Теперь ты. И мне тоже было бы интересно знать, почему вы готовы, как преданные псы, лизать ноги Аскаилоне?» Девушка подняла голову и посмотрела на принца. На ее губах появилась полная загадочного восхищения улыбка. «Лучше ходить по лезвию ножа, гореть в огне, танцевать над пропастью с Аскаилоне, чем влачить жалкое существование вдали от тех единственных, кто равен нам во всем. Мы как две половинки одного целого». Айрин посмотрела на кольцо, подаренное ей Рионаром. «Это даже не любовь, это нечто большее». Дамиан подошел к ней, опустился на корточки и жестко схватил ее за подбородок, заставив смотреть на себя. Затем тихо произнес. «Танцев на свете много, а танец страсти танцуют по-разному». Корабль качало на волнах, но Айри испытала приступ тошноты не из-за морской болезни, а от того, как требовательно рука Дамиана скользнула под ее платье, как двинулась вверх по ноге, сминая тонкую ткань чулок. «Мне плохо», — простонала девушка, пытаясь вырваться. Но Дамиан уже не слушал голос разума, отдавшись страсти и желанию сломить, покорить, обладать. Айрин пыталась увернуться от его настойчивых губ, но все закончилось тем, что ее грубо швырнули на пол, лишая возможности сопротивляться. Всхлипнув, солнечная принцесса перестала противиться, понимая, что для охотника процесс охоты всегда заманчивее результата, но язвительных слов не сдержала. «Это недостойно принца Вентара». Яростный вздох, и он поднялся, гибким плавным движением, нагнувшись, схватил ее за запястье и резко поставил на ноги. Айрин. Красивое мужественное лицо и безумно злые глаза. Айрин, на что ты надеешься? Страх убивает, однажды сказала ей Кимора после того, как на глазах девочки тигр растерзал преступника. Пропусти страх через свое сердце, а затем уничтожь разумом. В эту секунду солнечная принцесса боялась. До крика, до дрожи в коленях, до безумного желания вырываться, сопротивляться, сражаться до последнего. Но Айрин понимала, что, выдав свой страх, проиграет. И она подавила содрогание и ужас отчаяния, сдержала испуганный вскрик и слезы, и на ее лице появилась лишь полная грусти улыбка. «Я надеюсь на постель из лепестков роз, а не на грязный пол в каюте. Мне казалось, я достойна большего, чем...» Что-то во взгляде Дамиана изменилось, и он с глухим стоном обнял девушку. «Прости меня, Айрин!» На лице появилась ухмылка. «Но на корабле нет роз, а ждать 18 дней до прибытия я не намерен. Но вот когда мы будем во дворце, солнце мое, я обещаю тебе и постель из лепестков роз, и место вашей придворной любовницы», — прервала его девушка. «Да, действительно заманчиво. Для пастушки». Дамиан отпрянул. Глядя на принца Вентара, Айрин поняла, что в его привычках либо получать все и сразу, либо брать силой. Карие глаза охотника королевских кровей были сужены, крылья носа вздрагивали, губы были сжаты, а на скулах ходили желваки. Его сильные пальцы сжали запястья девушки, оставляя красные пятна, которые грозили стать синяками. «Айрин!» Дамиан отпустил ее руки, но, не позволяя вырваться, одной рукой обхватил талию, второй сжал шею. «Ты тогда сказала, что в моей душе пламя. Ты оказалась права. И в этом пламени мы будем гореть оба». Шум морского ветра внезапно ворвался в каюту, и сильный порыв воздуха, распахнувший круглое оконце, взметнул бумаги на столе, заиграл с подолом ее платья, локонами растрепавшихся волос. «Мне плохо», — простонала девушка. «Давайте выйдем, пожалуйста». Задумчиво глядя на солнечную принцессу, принц Вентара ответил с безжалостной усмешкой: «Вы не покинете мою каюту до окончания путешествия. Удобство вон в том углу». С этими словами Айрин оставили одну, хлопнув дверью и тщательно ее заперев. Слушая, как проворачивается ключ в замочной скважине, девушка с ужасом думала о своей судьбе. Подойдя к иллюминатору, Айрин с отчаянием вглядывалась в темноту, подставляя лицо холодному ветру, пыталась отогнать невеселые мысли. «В жизни бывают моменты, когда кажется, что все потеряно», — говорила ей когда-то Кимора. «Но, дитя мое, весь мир будет у твоих ног, если ты не потеряешь себя». «А как же честь?» – вопрошала девочка. «Невинность девушки не есть честь и достоинство». Кимора тогда расчесывала длинные седые волосы у зеркала. «Каждый год землю засевают разными семенами. Но разве это делает ее хуже? Разве это лишает ее чести? Твой ум, достоинство и умение выжить – твои главные ценности, дитя мое. И какими бы ни были обстоятельства, храни веру в себя. Верить в себя нужно больше, чем верить в богов. Потому что, если веришь в себя, становишься равным богам. Солнечная принцесса не плакала. В этой ситуации слезы были бессильны. «Я смогу выдержать это», — с грустью думала Айрин. «Но я не вынесу жизни без тебя, мой темный король. Как мне жить без тебя, ненавистный и такой любимый Дархарс? Захочешь ли ты быть со мной после этой грязи?» Время текло медленно и мучительно, но она не замечала этого, все так же вглядываясь в ночь и подставляя лицо ветру. Где-то в ночи раздался выстрел. Запах пороха донес ветер. Затем повторный выстрел заставил корабль вздрогнуть. Крики матросов, топот на палубе, лязг железа, шум выкатываемых орудий и крики офицеров. Сердце Айрин начало стучать быстрее в безумной надежде. Но крик «Пираты!» уничтожил ее надежду. Она до последнего надеялась, что Рионар успеет. «Не слишком хорошая идея», — произнес Барго, глядя, как принц Аскайлоне снимает белоснежную рубашку, оказываясь обнаженным по пояс, подобно остальным пиратам. «Но с другой стороны, собираетесь позабавиться?» Адмирал пиратского флота сразу признал в Дархарзе опытного воина. Слишком красноречивой была бесшумная походка Рионара, слишком выверенными движения. Но стоило принцу снять мундир и рубашку, стало ясно, что темный король изведал не только дуэли. Так редко выпадает возможность действительно развлечься. Рионар белозубо усмехнулся, и от этой улыбки демона, состоящего из одних мускулов, предвкушающего смертельную схватку, окружающим стало не по себе. «Впрочем, разве обязан я объяснять?» Он принял темную повязку, повязав ее на голову, и красный широкий пояс, который обмотал вокруг узкой талии. Пираты были значительно шире темного короля и в плечах, и в талии. Но сейчас, глядя на стальные мышцы, многие изменили свое мнение об аристократах. «Идем на сближение», — произнес Барго, и пираты приготовились к атаке. Они приближались к освещенному винтарскому кораблю в абсолютной темноте, и лишь когда матросы услышали скрип снастей и раздались крики «Пираты!», на атакующих кораблях вспыхнули огни, и одновременно прозвучали выстрелы. Пираты двух кораблей разом метнули абордажные крючья, не оставляя и шанса зажатому с двух сторон кораблю Винтара. Полуголые, с красными поясами, мечами и шпагами в руках, демоны морских вод с криками бросились на матросов и офицеров, вступая в кровавую игру, где не было места жалости. И посреди водоворота смертельного ужаса, как молния, безжалостная и неумолимая, мелькало полуобнаженное тело темного короля. И там, где он появлялся, бесшумно падало, одетое в коричневый мундир, тело. Дверь с треском распахнулась, заставив Айрин отпрянуть от окна. На пороге стоял Дамиан, страшный, с жутким порезом, пересекающим все лицо. «Ты идешь со мной!» прохрипел Дамиан Айтен Раллах, а в его голосе она без труда ощутила страх. Айрин внимательно посмотрела на ровный, словно вычерченный порез, и с улыбкой шагнула к принцу, уже зная, кто ее ждет. Дамиан, схватив солнечную принцессу за руку, выволок ее на заливаемую кровью палубу, и его громовой, привыкший отдавать команды голос, перекрыл крики и скрежет стали. «Дархарс! Ты хотел свою девку! Я знаю, что ты здесь! Знаю!» Айрин не испытывала страха. Ее ищущий взгляд выхватил в отблеске огней покрытое страшными шрамами лицо, и этот огромный человек радостно ей улыбнулся. Пламя факелов высвечивало это суровое жуткое лицо, но для нее это лицо было отчетливо связано с сильным запахом крови и в то же время радостью. И внезапно девушка, удивляя даже себя, произнесла: «Барго!» и, увидев, что улыбка пирата стала шире, добавила: «Это действительно вы?» Дамиан, дернув ее на себя, перевел взгляд с Айрин на пирата и холодно произнес: «Так значит, не Аскайлоне?» Его лицо стало задумчивым, а в следующее мгновение тонкий меч прижался к ее шее. «Пират!» — холодно произнес принц Винтара. «Если ты хочешь получить ее живой, ты отпустишь меня и моих людей!» Повисло странное молчание. Схватка приостановилась, и противники с настороженностью следили за развитием событий. Но при этом все пираты несколько растерянно поглядывали на того, кто свободно сидел на бочке в трех шагах от Дамиана и его заложницы, и, подперев рукой щеку, внимательно слушал речь принца, а затем задумчиво произнес: «И вот что меня бесконечно удивляет и в некоторой степени даже оскорбляет, так это то, что пока я награждал вас, принц Раллах, этим поистине филигранным украшением через все лицо, вы так и не осознали, что я действительно здесь. Какой удар по моей репутации! Айри, радость моя!» С усмешкой произнес черноволосый бог, расчерченный капельками чужой крови. «Я тут подумал, сколько еще мне придется спасать ваши очаровательные глазки, ну и все остальное, что идет к ним в комплекте». Радостный порыв при виде Рианара потонул в ярости, вспыхнувшей в ответ на его слова. «Дархарс!» — возмутилась солнечная принцесса. «А я вообще не просила меня спасать!» Дамиан прорычал, приходя в неистовство от наглого игнорирования всего окружающего двумя извечными спорщиками, но на него вновь не обратили ни малейшего внимания. «Но все же», — промурлыкал принц Аскайлоне, устраиваясь поудобнее, — «я спас тебя с того дерева. спас. Я спас. Я и сама могла слезть с дерева. Айрин дернулась, забыв и о том, что за ними наблюдают, и о лезвии, прижатом к ее шее. Но не слезла, наставительно произнес темный король, превращаясь в тот кошмар, который терзал ее 2 года. И потом в гостинице снова пришлось спасать. «Я могла разобраться и сама!» Яростно выдохнула Айрин. «И без помощи всяких невыносимых, самодовольных, эгоистичных!» Во взгляде темного короля мелькнуло странное выражение. Солнечная принцесса на мгновение опешила. И все столь же язвительным тоном Рионар продолжил. «И в Лиотиси, как мифический герой, я примчался едва ли не на крыльях любви, чтобы снова спасать одно синеглазое чудо». «Дархарс, катись к проклятым богам! Ты их достоин!» Айрин, едва сдерживаясь от ярости, наконец высказала то, о чем молчала той ночью в кабинете первого министра. «Ты за один день сломал то, что я выстраивала больше месяца, и смеешь называть себя спасителем? У меня все было под контролем, и спасать меня не требовалось». «Правда?» Рионар нагло ухмыльнулся, одной этой гримасой демонстрируя, насколько верит ей, а затем безжалостно добавил. «Может, тебя и сейчас спасать не надо, а? Ты же у нас такая всесильная, и сама разобраться можешь». Айрин собиралась было ответить, но, подбирая нечто столь же язвительное и обидное, внезапно осознала, что именно пытается сказать темный король. Он знал о ее силе и способностях и недвусмысленно намекнул на их использование. Девушка не стала его разочаровывать. Аккуратно, 2 пальцами, солнечная принцесса отвела лезвие от своей шеи и, повернувшись, взглянула в глаза Дамиана. «Улыбка — это сила», — говорила ей Кимора. И Вигейрос улыбнулась, доверчиво, беззащитно, несколько наивно, но в то же время подчиняя сознание своего врага. И принц Винтара невольно улыбнулся в ответ. Айрин сделала шаг назад, а улыбающийся Дамиан, словно околдованный, ничего не мог сделать, чтобы задержать ее. И солнечная принцесса остановилась, чувствуя на губах вкус власти, о котором столько говорила бабушка. Незабываемый вкус власти, вкус торжества и осознания собственной силы. «Чудо мое синеглазое!» Рионар рванул ее на себя, нежно поцеловав в нос, сунул в руки шпагу. И если не выживешь, у проклятых богов достану. И, оттолкнув ее к стене, Рионар стремительной смазанной тенью метнулся к Дамиану. Только теперь, как завороженная, наблюдая за схваткой хищника и охотника, Айрин поняла, почему Рионар медлил. Ждал, пока она сможет отойти от принца Винтара. Реакция у обоих была практически равной. Они кружили в смертельном поединке, взлетали, держась за тросы, используя такелаж как прикрытие, двигаясь с какой-то выходящей за грань человеческого восприятия стремительностью. Они сражались на равных, но Дархарс был выносливее. И, осознав неминуемое поражение, Дамиан с показным презрением произнес то, что считал спасительной истиной. «Принц Аскейлоне, вы не посмеете убить меня!» И, позволяя себе насмешливо усмехаться, добавил. «Отец не похвалит вас за развязанную войну с Винтаром!» Темный король смотрел на него пристально, даже не вздрагивая от холодного ночного ветра. Влажные волосы змеились по плечам, обнаженный торс был покрыт несколькими царапинами после особо удачных выпадов Дамиана, а взгляд, его взгляд, казалось, был способен убить. Глядя на вентарского наследника, Рионар вспоминал другое. Ярость и гнев, когда она исчезла. Всепоглощающие чувства утраты, когда они посмели посягнуть на его солнце. «Вы правы», — глухо, изменившимся до неузнаваемости голосом произнес Дархарс. И, мгновенно став прежним, милостиво заметил. «Я не имею права убивать вас». Он сделал паузу, а затем с горькой усмешкой продолжил. «Но суть в том, что меня здесь нет, а на ваше судно совершили нападение пираты». Следя за поединком, Айрин пропустила момент, когда на нее напал один из матросов. Но уроки фехтования позволили отбить выпад и продержаться, пока кто-то из пиратов не прикрыл ее. Едва угроза миновала, Айрин взглядом начала искать две стремительные тени, но увидела лишь, как с Рии падает в море безжизненное тело Дамиана Айтен Раллаха, а по тросам легко спускается ее темноволосый бог. И как истинный победитель, как лев, уничтоживший противника, Дархарс, не отрывая взгляда от солнечной принцессы, гордо направился к ней. «Так что ты там говорила, радость моя, о спасении?» С насмешкой спросил Рионар, подойдя к ней на расстояние шага. Айрин улыбнулась, отбросила уже ненужную шпагу, обняла своего героя и прошептала. «Я все равно знала, что спасешь, но...» Идеально копируя его тон, она словно задумчиво продолжила. «В прошлый раз, пока ты осознал, что я нуждаюсь в спасении, прошло больше месяца. Я не могла знать, сколько времени на осознание этой истины уйдет у вас сейчас, ваше высочество». Ее лукавая усмешка завершила издевательскую реплику. «Айрин!» – прошипел темный король и замер, разглядев, что она едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. Мгновенно успокоившись, Рио философски произнес. «У тебя, конечно, были причины для подобных размышлений, но я тут подумал, что Винтар не заслужил еще одной Вегейрос на троне. Жаль страну, там ведь тоже хорошие люди живут». «Дархарс!» — Айрин с яростью смотрела на откровенно потешающееся над ней чудовище и неожиданно для себя тихо произнесла. «Я тебя люблю».